Вы там проверьте как следует. Не доверяю я этой молодежи. Мало ли зачем он нашу Лизоньку ненаглядную удочерил. Оборачиваюсь и вижу, двор пересекает процессия из трех человек. Двое в форме, а третья, очень знакомая жирная морда. Неприятно знакомая. Хоть сама Лиза ужасно не любит делиться своими воспоминаниями о детстве, зато в глубине души они ее не покидают до сих пор. Отпечатались на сознании очень ярко, будто все было вчера. И, конечно же, ей все это часто снится. Неприятно часто, так, что даже моя сила, мои визиты в ее сны, не всегда помогают облегчить кошмары. Что бы в этих снах ни происходило, бросают ли ее в темную комнату на голодный паек, хлещут ли тонкими розгами, или же травит толпой. С ней ли это все случается, или же с кем-то из других детей, неважно. Всегда, в каждом таком сне, самой главной и зловещей фигурой всегда выступает старшая воспитательница. Вот это самое, что сейчас шагает по двору и нашептывает всякой женщине в форме. Мне это совсем не понравилось. Вот уж кого я никогда не ожидал встретить лично. Видит боги, поначалу я даже подозревал, что она очередной кошмар, присосавшийся к детским снам. Но нет, не кошмар. Просто человек, человек-говно. С другой стороны, много ли мотивации у человека идти работать за копейки в детский дом для нищих, в атмосферу безысходности, ничтожества и тоски, садизм и жажда власти, вполне релевантный мотив. Что, конечно, таких вот мразей никак не оправдывает. Их вообще ничего не оправдывает. Оставшись незамеченным, я обратился к великому сокрытию и молнией юркнул за ними в подъезд. Поднялся до квартиры, а потом со стороны смотрел, как они лицемерно расшаркиваются. Но больше, конечно, смотрел на лицо Лизы. Полное страха и тревоги лицо, по сути, ребенка. Так что в том, что я решил ее подбодрить, нет ничего удивительного. Ладно, хоть остальных сейчас нет дома. Такое количество жильцов было бы ой как непросто объяснить. Но докопались и до несчастной Эльданы. «Какая у вас экстравагантная внешность?» — насмешливо хмыкнула воспитательница. «А вы, простите, Мирону кто будете?» Прежде, чем ответил сам Мирон, Эльдана небрежно бросила: «Подруга жизни. А что, какие-то проблемы? Ой, а почему не в браке?» Сложным интересом продолжила эта баба выносить наши мозги. «Все-таки у вас тут ребенок живет. Как-то это, ну не знаю». Пока они общались и отвлеклись ненадолго от Лизы, та отстала от взрослых и тихонько шепнула: «Костя, ты тут?» В ответ я похлопал ее по плечу. «Да, не переживай. Костя, что мне делать? А чего ты хочешь?» «Вопросы, конечно, у тебя». «Хочу. Не знаю, чё хочу. Чтобы они отсюда ушли. Ну, тут уж я не помощник. Если ситуация примет критический оборот, мы, конечно, никому Лизу не отдадим, своих не бросаем. Но издеваться над официальными лицами так же, как над теми журналистами, точно не вариант». Так что пока Лиза продолжила скромно и прямо отвечать на всякие дурацкие вопросы от людей, которым явно было наплевать, точнее, наплевать было гнщикам, воспитательница-то, наоборот, весь яд своей поганой души решила излить на Мирона с Эльданой, и то спросила, и это иронично прокомментировала, и третье. В конце концов меня это так достало, что я не удержался, и подставил этой бабе подножку, безо всякой магии, ну, кроме сокрытия, конечно. Просто резко подсек это чучело. «А что вы?» «Ах!» Завалилась она с грохотом, ничего не повредив. Об этом я позаботился, мебели поблизости не было, но явно ушибившись. И уж во всяком случае пострадав морально. «Что это было?» — взревела она. Я обо что-то запнулась. Я к этому моменту уже был в дверях соседней комнаты. Лиза еле сдерживалась, чтобы не заржать, а Мирон даже не пытался удержаться от легкой улыбки. «Аккуратнее надо быть, уважаемая. Спотыкаетесь уже на ровном месте. Зрение, может, подводит, или ноги». Все это он говорил так учтиво, так сердечно помогая воспитательнице подняться на ноги, что ту аж перекосило. Вся покраснев, позеленев, она в ответ выпалила: «Да я этими глазами каждую пылинку в вашем доме вижу. И их тут немало, скажу я вам». В общем, в такой напряженной атмосфере прошла вся эта проверка. Комиссары пытались делать вид, что им не все равно. Воспитательница пыталась делать вид, что всех тут не ненавидит. Мирон с Эльданой и Лизой пытались делать вид, что они добрая приличная семья. А я развлекался, отодвигая кружки с чаем из-под рук воспитательницы, перевешав ее одежду и переставив обувь, и то и дело щекотя. «Мелочно, скажете вы, недостойно, низко. Ну да, даже спорить не буду. Зато весело и по делам, Уж я знаю, как именно таких людей выводят из себя всякие незначительные мелочи. Да и настроение, замечающее это Лизы, быстро поднялось. Разве мог я позволить какой-то тетке с садистскими наклонностями испортить нам всем выходной? А вот завершилась эта встреча совершенно неожиданным образом. С трудом выпив таки весь свой чай, обойдя всю квартиру и раз 40 повторив, как много у вас тут вещей, для троих-то, а воспитательница вдруг обратилась к Лизе. Ну что, Лизонька, вижу, хорошо ты тут живешь, не бедствуешь, чего уж, поди и позабыла нас уж давно, простых, так сказать, смертных, звездочка наша, неправда, аж подскочила на диване наивная девочка, не почуявшая подвоха. Я все помню, и никогда не забуду, я вот подвох почуял, но не сразу понял, в чем он заключается, а воспитательница продолжила: ой, как отрадно слышать, здорово, когда улетевшие из гнезда пташки помнят всю ту доброту, с которой я их лелеяла. У Лизу при этих словах задергалось веко, а Мирон угрюмо спросил: к чему вы клоните, уважаемая? Кажется, проверка вас устраивает. Не пора ли вам собираться? Вот так, я этих детей, можно сказать, как родная мама выхаживаю, а потом их разбирают как на рынке, а меня и видеть не хотят. Лизонька, ты-то хоть еще не стала такой черствой. Оба комиссара глядели на эту нелепую сцену с безграничной скукой. Вмешиваться им явно было влом, так что они просто доедали наше печенье к чаю и ждали развязки. А вот детское Лизино сердце слова этой сволочи поразили. Я, да я не, вы, да что вам надо, ах, вот как меняются на наших глазах дети. А я ведь просто хотела пригласить тебя на вечер к нам в детский дом. Хотела, чтобы ты могла вспомнить своих старых друзей, повидаться с ребятками, которым повезло куда меньше, чем тебе. Да уж, она явно получает искреннее удовольствие от вида лиц окружающих, скривившихся от ее тирады, а может даже реально верит в эту чушь, жалеет себя, несчастную и забытую. За века жизни я видел немало людей, готовых ради жалости к себе поверить во что угодно. Но почему Лиза не откажется? Откуда это сомнение в ее глазах? Неужели не понимает, что над ней просто хотят еще поиздеваться? А потом до меня дошло. Все она понимает, чая не маленькая уже. Но проблема в том, что в ее кошмарах помимо вездесущей воспитательницы почти всегда есть и еще один герой. На этот раз положительный. Призрачный мальчик, забитый до смерти в той комнате для наказаний. Тот, за жизнь которого никто и не пострадал особо. Лиза и наяву о нем рассказывала. О том, как хотела бы увидеться с ним и помочь. Раз уж она теперь некромантка, пусть и начинающая. Неужели, теперь, хорошо, сглотнув, ответила Лиза, отчего у Мирона буквально глаза на лоб полезли. Я поеду с вами до завтра, если можно. Можно, пожалуйста. Ну, актриса. Ошарашенный Мирон кивнул, кажется, чисто на автомате. Это согласие стало для тетки будто сигналом к старту. Она тут же встала с места, направившись к выходу. Вот и чудно. Прекрасно. Тогда, Лизонька, одевайся скорее, а я подожду тебя у машины во дворе. Что-то душно мне. Вы же на своей, госпожа Зайцева. С этими словами воспитательница нет, не вышла. Начала искать свое пальто, обнаружила его под горой нашей одежды, а обувь черт знает где, и долго ругалась. А на нее ругались уже не выдерживающие комиссары. Ну я, воспользовавшись этим, быстро накинул куртку, брошенную мной, чтобы не палиться, в комнате, оставленные там же ботинки, и первым скользнул в дверь. Или кто-то думал, что я брошу Лизу один на один с этой тварью на ее территории? Тетка, конечно, не демон, и даже не какой-нибудь темный маг, но дерьмом и липким страхом от ее ауры разит так, что мне на ум пришли слова моего давнего друга из прошлой жизни. Иные маленькие люди, дорвавшись до такой же маленькой власти, могут быть злом похлеще мировых злодеев и чудовищ из романов. Просто зло это маленькое, а потому его предпочитают не замечать. Глава 23. Возвращение в детство. Ехать пришлось довольно долго. Все-таки сейчас мы жили в одном из элитных районов, Дашков постарался. А вот детдом расположился совсем в другом месте, на одной из спальных окраин Москвы. Я не то чтобы отлично знал город, так что теперь, сидя на заднем сиденье и, в скрытности, держа Лизу за руку, мог в очередной раз подивиться огромности этого города. А ведь, если верить тому, что мне недавно рассказал Имридан, когда мы встречались с ним в царстве снов, сейчас улицы города стали настоящим полем боя. Ехали мы на такси, не мудрено, Откуда у воспитательницы детского дома свое авто? В Москве вообще действуют ограничения для простолюдинов на владение личными авто. Все-таки это город аристократов. И они держатся за обрывки своих формальных привилегий даже тогда, когда в этом не остается никакого смысла. Всю дорогу воспитательница сидела на переднем сидении молча. Лишь то и дело зыркало торжествующе назад через зеркало. Ее свинячьи глаза на одутловатом лице так и кричали. «Пусть всего на день, но ты теперь в моей власти, мелкая дрянь». Я порадовался тому, что догадался отправиться с ними. Конечно, вряд ли случится что-то криминальное, но за этот вечер Лиза может изрядно настрадаться. Могла бы, будь она одна. Одно интересно, каковы мотивы этого создания. Упивание личной властью над детьми, которые не нужны ни государству, ни обществу, ни собственным родным, допустим. Но при чем тут тогда Лиза? В детском доме ведь остались десятки других, зачем нарываться и заманивать ту, кого уже удочерили? В том, что она пригласила девочку не чайку попить, я от чего-то не сомневаюсь. Я размышлял об этом по дороге, перебирал варианты, от какой-то личной обиды на Лизу до натуральной мании, когда сладка та цель, которую труднее всего заполучить. Впрочем, какая разница, в любом случае, скоро все станет ясно, а ее планы, какими бы они ни были, я сорву, не понаблюдать же я иду, в конце-то концов. Погода, пока мы ехали, подпортилась, и пошел довольно густой снег, так что добрались мы уже в сумерках и, шурша колесами по дорожной грязи, заехали на задний двор. «Спасибо, всего вам доброго», — сердечно поблагодарила таксиста хозяйка, пока мы с Лизой выбирались из машины. И вот тут почувствовал, что есть небольшая проблема. Я ведь не по воздуху летаю, следы на снегу остаются, как и грязь с обуви, и сама эта обувь, если ее надолго снять. Маскировка для отдельных предметов — это другое заклинание, хоть и вполне доступное для меня. Я у входа, если что, портируюсь, — шепнул я Лизе на ушко, и, дождавшись, пока воспитательница отвернется, с тихим хлопком переместился к дверям, а затем прикрыл бесполезные в моем деле глаза, резко втянул носом воздух и стал прислушиваться. Я искал здесь какие-то признаки магических устройств или потусторонних сил. Будет глупо пробраться сюда, а потом попасться на зачарованной камере. «Ну что ты, Лизонька, рада снова к нам вернуться?» — с усмешкой спросила тем временем воспитательница. «Фроська, дылда это, тебя небось уж заждалась». Краем сознания я уловил, как дернулась Лиза от этого имени. Какая-то старая подруга. Хотя откуда у трехлетки тут недоброжелатели со столь долгой памятью? «Я только на вечер», — тихо буркнула Лиза. «И если изобьете меня, я папе нажалуюсь». «Вот, это правильный подход. Границы стоит очерчивать сразу. Лиза умница. Жаль, у других местных воспитанников таких границ нет». «Ну что ты такое говоришь», — изобразила тетка оскорбленную невинность. «Разве я когда-нибудь наказывала тебя не за дело? Пошли давай, неблагодарная. Холодно тут». Сам детский дом номер 115 тоже внушал, проще сказать, чего он не внушал. Ничего хорошего. Расположенный среди двух-трехэтажных покосившихся зданий, он возвышается тут мрачной громадой. Этакий уголок в два высоких этажа на высоком же фундаменте, темно-серого цвета и за высоким сетчатым забором. Во дворе стоят неожиданно разноцветные качели и грибок, но сейчас все это завалено мокрым грязным снегом, а дорожки превратились в кашу. На дворниках здесь явно экономит. Лиза молча поплелась за воспитательницей. Когда дверь открылась, я тронул ее за рукав и прошептал под скрип двери: «Если что, выберемся отсюда. Делай то, зачем пришла». Кивнув, девочка глубоко вдохнула, зажмурилась на мгновение и сделала решительный шаг в полутьму помещения. Мы оказались в небольшой прихожей, от которой отходил прямой длинный коридор, а также лестница на второй этаж за стеклянной дверью. Внутри все-таки здание выглядит лучше, чем со двора. Здесь ремонт был хотя бы на в прошлом столетии, наверное. «Так, телефоны мы сдаем, правила знаешь». Тут же грубо надвинулась на нее воспитательница и указала кивком на окошко вахтера за маленькой решеткой. Оттуда высунулась старческая пропитая морда с покрасневшими бельмами глаз. Протянув костлявую руку, мужик прохрипел: «Ваш МСМ-телефончик, медомс, хе-хе». От этого насмешливого хрипа Лиза сделала шажок назад, затравленно озираясь. Припав ей к самому уху, чтобы никто не услышал в этой тишине, я одними губами произнес: «Отдай. Ты знала, куда шла, так что иди до конца. Заблокируй только». Мы, в конце концов, не развлекаться сюда приехали. Если Лиза хочет повидать призрак того мальчика, не стоит заламывать ручки у самого порога. Ну а на всякий случай, телефон всегда есть у меня. Мне его только в этом году купили, перед возвращением в столицу. Но я уже успел стать уверенным пользователем. Покопавшись в настройках и выслушав все, что вахтер думает о нерасторопных девочках, считающих, что их телефоны кому-то здесь интересны, Лиза все-таки заблокировала и отдала мобильник, и мы направились дальше. Кажется, уходя, я услышал характерный щелчок открывающейся банки и почуял пивной эмбры. В последнее время мой слух и обоняние неплохо развились. Ну что, Лиза, поздравляю, теперь ты вновь счастливая воспитанница в нашей дружной семье. Пусть и всего на один день, иди, поздоровайся с ребятами, а потом мыть полы. Должна была Фроська, но, раз ты у нас тут проездом, столько самодовольства слышалось в этом приветливом голосе, что я понял, все, началась планомерная экзекуция. Мы сразу направились на второй этаж, и, если воспитательница сразу после лестницы завернула в правый коридор и куда-то удалилась, то Лиза направилась вперед, в короткий проход, ведущий, как я увидел, в просторную комнату. «Почему вот она такая злая?» – тихо спросила Лиза как бы саму себя. «Я раньше думала, что вообще все взрослые такие, а теперь не понимаю, бедолага. Наверное, здесь многие дети так думают о взрослых, не мудрено, когда видишь только эту свинью да бухарика у входа. Может, сумасшедшая», – ответил я, – «может, просто нравится чувствовать, что ее жизнь лучше чьей-то еще. Многие так себя развлекают. Да неужели, людям правда такое нравится? Угу. Иногда это принимает цивилизованные формы. Например, богатый меряет всех в деньгах. Тот, кто трудится тяжело, презирает всех, кто не так устает на работе. Мужчины унижают женщин, у нас даже присказка есть. Чё ты, мол, как баба. Выходит, что баба ниже мужчины. Вот и маленькая радость для ничтожества. А иногда, вот так, распахнула глаза от удивления Лиза. Похоже, теперь она как-то по-новому оглядела все вокруг. «Да», — ответил я, пока нас никто еще не заметил. «Если жизнь человека ничтожна, а сам он никому не нужен, но у него есть какая-то мелкая власть, он может пользоваться ей как эта вот дама. Кто-то издевается над собственным ребенком, потому что ему некуда бежать, а кто-то, вот, работает в таких заведениях, где всем некуда бежать. Лиска, ты что ли с кем ты там уже болтаешь, когда с нами и не поздоровалась?» Это из большой комнаты раздался противный скрипучий голос какой-то девчонки. Встрепенувшись, Лиза сделала пару шагов вперед, и ей навстречу выплыло о. Вышла девочка-подросток. Если эту тушу килограмм в 100, буквально завернутую в выцветшие линялые подобие платья, можно так назвать, жиденькие кудри на голове свалялись, зато росту в особе оказалось немерено. «Чё, кнопка, не узнала», — заржала девочка. «Ну это ты зря. За это сегодня вечером без пайки ходишь, га-га-га, эф, Фрося», — выдохнула Лиза, на что собеседница закивала, не переставая ржать. Вслед за этой, первой, в проход выглянули и другие дети, и вот многих из них стало жаль с первого же взгляда. На нас глядели худые девочки и мальчики разных возрастов, не прямо уж болезненные, не тюрьма все-таки, но, судя по признакам позорной болезни, которую здесь называют сифилисом, вон у той, светленькой, недалеко от тюрьмы. Впрочем, подростков здесь оказалось меньшинство. В основном, ребята возраста Лизы, или еще младше. Растрепанные, одетые кто во что гораст, видимо, одежда шла с благотворительности, они смотрели большими глазами на тощих лицах. Смотрели с сочувствием, страхом и злобой. Этот огонек неприязни я уловил сразу же, и подтверждение моих мыслей не заставило себя долго ждать. «Чё приперлась, Суа?» — откашлившись, спросил один из немногих парней лет 14. «Чё, залась пита жить на воле?» «Нет, я, чисто на автомате», — ответил Лиза, но тут же замялась. «Я не, да она по пилим от грымзы соскучилась. Ее поджопника ничего не заменит». Ребята дружно заржали, Лиза покраснела до ушей, а Фроська насупилась и резко обернулась к своим. «Это кто сейчас вякнул тощий? Ты опять хочешь и дальше погонял оправдывать? Так я сейчас мигом наставницу-то позову и стукану ей». «А как, наставница?» «Да еще, судя по интонации, с большой буквы». Во снах Лизы еще ничего такого не было, но, похоже, житье-бытье здесь лучше не становится. «А че ты, Фроська, не ссышь, что тебя ночью кто-нибудь за стукачество по кругу пустит? Ну так, некие анонимы», — резко ответил тот самый тощий, на которого грозно посмотрела эта баба. «Боюсь, это будет несколько затруднительно. Да у тебя, тощий, денег столько нет, чтоб этим анонимам дать за такой подвиг». Расхохотался кто-то в дальнем углу комнаты. Фроська, тут же запыхтев, рванула туда и продолжила орать уже на кого-то другого. Похоже, и его пайка сегодня достанется ей. Видимо, слоновье количество откровенно дерьмовой еды, а другой тут явно не бывает, и привели к становлению девочки вот этим. Во снах Лизы Фрося, конечно, уже полненькая, но все еще была похожа на человека. Сопровождаемая шепотками и переглядываниями, Лиза все-таки вошла в комнату, а следом вошел и я, став заодно неосязаемым для живых существ. Не хватало еще натолкнуться на кого-нибудь в толпе. Изнутри комната оказалась, ну, может быть, не такой плохой, как я ожидал. Действительно большая, даже с двумя люстрами, она вместила 4 длинных стола со скамьями и несколько куч цветных подушек по углам. За столами сидели ребята, в основном, на вид, 7-13 лет, и резались во всякое. Кто в засаленные карты, кто в наперстки. За одним столом как раз здоровый крепкий старшак готовился пробить щелбан худощавой девчонке. Довольно шустро подскочив к столу, я немного искривил пространство по курсу удара, так что девочке в лоб прилетело не так убойно, а вот здоровяк ощутил неслабую боль в кисти. Еще бы, когда рука врезается в саму ткань реальности, приятного мало. Подвывая, но хвалясь, как четко пробил, он вальяжно вышел из комнаты, провожаемый удивленным взглядом этой девочки. Она уж, наверное, думала, что сейчас в больничку отправится, если таковая тут, конечно, есть. А Лизу тем временем кто-то позвал из одного из углов с подушками. Вздрогнув, девочка обернулась. Обернулся и я. «Новенькая, ты что, оглохла? Я попросил подойти. Посмотреть на тебя хочу. Надо же, какой вежливый тон. И даже никаких чоканий и брани». Я с интересом вгляделся в полутемный угол. Лиза тоже, опасливо приближаясь. Там, в этом углу, тоже шла игра в карты. Увы, я еще далеко не спец в земных играх, так что не понял, во что именно. И карты даже неплохо выглядят. Никаких застарелых пятен. За игрой сидели трое. Высокий стройный, не тощий, а именно стройный. Юноша лет 15, который и махал Лизе рукой. Полноватый, единственный, кроме Фроси. Коренастый брюнет с узкими хитрыми глазами. И девчонка с косой, тоже, наверное, не младше 14. Фигура уже явно проступает под старыми шмотками. Глава угла вальяжно, но вежливо произнес: «Так-так-так, новенькая тут у нас, значит, да еще не совсем малявка. Свежие девчонки нам тут нужны. За что попала? Маму с папой расстраивала? Да это Лизка». Грубо вмешалась Фроська, но подходить не стала. «Она из наших, просто ее какие-то мажорики забирали после детсада. Поиграться в родаков звезды хотели, или че? Поиграться». Оскоблился парень удивительно ровными зубами. «Поиграться — это хорошо, это мы любим. А теперь закрой рот и исчезни, Ефросинья». Вот тут удивился даже я. Эта бойбаба, раза в два шире паренька, тут же сглотнула, кивнула и засеменила куда-то из комнаты. Может, крыше своей жаловаться. Похоже, сходств с тюрьмой или каторгой тут будет побольше, чем я ожидал. А парень этот, что-то в нем мне не нравится, очень сильно не нравится. Пожалуй, даже намного больше, чем что-либо в жирной Фроське, а может даже больше, чем в воспитательнице. Я, правда, так сразу не могу сказать, что именно, но человек, сидящий среди нищеты и столпотворения в собственном углу, с хорошими картами и прекрасными зубами, уж больно он напоминает авторитета на каторге, да и манера речи его. Кстати, неужели остальные дети не знают, что Лиза тут всего на вечер? Их наставница и тут решила что-то устроить. Парень тем временем ловко, одним плавным движением, встал. Длинный, жилистый, подтянутый, он органично смотрелся бы у нас в школе, на арене КМБ, а не в этой дыре. А в его ауре я почуял что-то, какой-то душный, тяжелый аромат, будто цветы, но в какой-то безумной концентрации. «Ну-ка, малышка, глянь-ка на меня». Шагнул он к опешившей Лизе и протянул к ней руку. «Я вот маму с папой расстраивал. Точнее, папу расстраивал, а маму». И в этот момент Лиза дернулась как от ожога, схватилась рукой за грудь под одеждой. За то самое место, на котором у нее всегда висел подаренный Бестужевым медальон. Я приблизился, кладя ей руку на плечо и продолжая вникать в ауру парня. «Отстань», — выпалила Лиза, почувствовав мою поддержку. «Убери руки. Т.Ц. Т.Ц. Т.Ц. Какая недотрога, надо же. Ребята, подержите-ка ее, А я пока рассмотрю получше. Такие у нас порядки тут. Все произошло мгновенно. Полный парень и девушка также резко встали с мест, с двух сторон шагнули к Лизе, и мы с ней среагировали одновременно. «Убирайтесь!» — взвизгнула напуганная девочка, и из пространственного кармана в ее руку вывалился длинный черный посох. «О, мы давно позаботились о его зарядке, а еще о том, чтобы научить Лизу базовой самообороне. Средством ее стало простое заклинание некромантии «Угроза», слабая версия видения смерти, внушающая цели дикое чувство опасности. Некромантия ведь тоже раздел контролирующей магии, пусть и специфический. Это заклинание Лиза и использовала. Камень на вершине посоха тут же из синего стал мертвенно-зеленым, и от него пошла полупрозрачная волна искажений. Только вот я уже понял, кто передо мной, что это за аура такая, и где я уже такое видел. Так что, когда два подельника упали, корчась и прося пощады, а он лишь нагло ухмыльнулся, я был готов. «А ты с зубками, мелочь», — усмехнулся он, — «но на меня не сработает». «Почему не получилось, ты кто, полудемон?» — шепнул я ей на ухо. «В ауру вглядись получше», а потом обратился к универсальному заклинанию. Зарядил волной слабости тьмы. Заклинание из старинных священных писаний, ослабляющим ток скверны в организме и всего-то, но этого с лихвой хватило, чтобы иммунитет парня пал, и он, вскрикнув, в ужасе рухнул на колени. Один бог знает, что там увидели эти трое, но вот о том, что в этот момент увидела ворвавшаяся в зал воспитательница, нас известили немедленно. «Какого дьявола тут происходит?» — огласил помещение разъяренный вопль наставницы. «Иванова, ты совсем охерела?» Глава 24. Возмездие. Часть 1. В этот момент застыли вообще все. Дети даже не разбежались, просто замерли каменными изваяниями. Лиза сжалась от неожиданности, обнимая все еще мерцающий посох. Страх ведь тоже энергия. Энергия, делающая разлитую в эфире ману некротической, вот посох и начал ее поглощать. Отличный все-таки артефакт, ничего даром не пропадает. Замерли и трое нападавших, сидящих теперь на задницах на грязном полу. Похоже, вид воспитательницы в бешенстве напряг их больше, чем сотворенные видения, так что они начали понемногу приходить в себя. Увы, простые заклинания эмоций нетрудно сбить внешним воздействием. Я еще раз спрашиваю, Иванова, что тут происходит? Я оставил тебя на 5 минут, а ты, что она, похоже, так и не придумалась. Еще бы, трудно поверить, что хрупкая 8-летняя девочка сбила с ног 3 крепких подростков. Хотя этот посох в ее руках. Ты где эту палку взяла, ей, гаденыши, кто ей палку дал? Она сама, она ее из воздуха достала. Раздался гвалт на множество голосов. Дети, поняв, видимо, что их гроза минует, толпой ополчились на чужую. Что вы несете, а ну сознавайтесь, откуда палка? То, что в навершии палки светится синевой немаленький драгоценный камень, видимо, ее не смущает. Видимо, слишком нетипичная деталь для этого места. Напряженную тишину развеял звонкий голос Лизы. Это мой посох, мне его друг подарил. Я его просто достала, и, уже отработанным движением рук, Лиза толкнула посох в пространственный карман. Такие есть у каждого из нас еще с нашего возвращения. Я и сам ношу ключ от него на шее, рядом с давним подарком родителей, амулетом-накопителем. Наконец, опомнился и этот парень-полудемон. Увидев, что злосчастный посох исчез, он ловким прыжком оказался на ногах и ткнул в Лизу пальцем. Это она на нас напала. Мы позвали новенькую познакомиться. Я подошел поговорить, а она вытащила свою палку и чем-то нас вдарила. Если судить по голосу, парень напуган и ошарашен, буквально потрясен случившимся, ну чисто оскорбленная невинность. Если судить по глазам, в которые я сейчас смотрю почти в упор, его ледяному спокойствию могут позавидовать иные монахи. Он просто сознательно лжет, и отчего-то я уверен, что его ложь сработает. Но такая ли это проблема? Это правда. Да, да, это она все, она, наполнился зал шепотками. Клеветали не все, далеко не все, но те, кто не присоединился к хору лжецов, просто смолчали. Ни единого голоса не раздалось в защиту чужой девочки. Могу ли я осуждать детей за это? Нет. Им с самого рождения, или с малых лет, ясно дают понять, система такова, иной нет и не будет, и никогда ничего здесь не изменится. Даже прошлую наставницу, буквально уморившую тут ребенка, просто уволили. Годам к 5-6 каждый уже понимает, что значит слово «уволили», и что никому вне этих стен их жизни не интересны, что ты либо живешь по местным правилам, либо чудом вырываешься из них, как Лиза. Увы, личный героизм, доброта или, наоборот, благородная сила – могут вытащить далеко не из любой задницы. А вот личная подлость и жестокость, наоборот, помогают жить абсолютно везде, жить как таракан, или комнатный паук, в самом темном углу. Как вот этот вот. О, как торжествующе он смотрел на Лизу. Я знаю такой взгляд, это взгляд закоренелого, сознательного преступника. Того, кто уже преступил сам для себя не то что закон, мало ли кто пишет законы. Он преступил собственные моральные принципы, и твердо это знает. Впрочем, это полудемон. Были ли у него эти принципы, если даже Ирина, выросшая в ненависти к демоническому, а затем в кругу верных друзей, подчас проявляет резкость и жестокость? Трудно сказать, было ли в этом типе хоть что-то от человека, кроме слабостей. Вот как, мгновенно сменив гнев на слащавый елей, протянула воспитательница. «Ты, Лизонька, у нас выросла драчуньей, значит, вот что бывает, когда малолетние папаши и мамаши слишком много позволяют негодным девчонкам», а затем, выдержав паузу, словно оглашая смертный приговор, добавила: «В комнату наказания ее». По залу разнесся глубокий вздох. «Чего это они? Но мы же ее уже давно не используем», — промычала Фроська неразборчиво. «Там же этот, ну он, нехай», — махнула лапищей воспитательница. «Не прибьет он ее, он никого не убивает. Плети ей все равно дать нельзя, завтра папочке возвращать. Фроська, оттащи-ка ее». Фроська, даром что сама уже как вышибала по размерам, покраснела, побледнела, мелко затряслась и промямлила: «Но он же там, он меня ненавидит, я точно это знаю. А что если...» «Ты что, боишься привидений?» — едко рассмеялся полудемон. «Это же обычные астральные твари, ничего он тебе не сделает такого, ну голова поболит пару дней. Вали давай, а потом я наберу силы и сам с ним расправлюсь». «Тихо ты», — прошипела воспитательница. «Болтай поменьше, а то он услышит, испугается и убежит, а нам потом расхлебывать». Пацан лишь криво ухмыльнулся. «Да, темный вы народ тут, суеверный. Если б не папаша-мудак, я бы в эту дыру шага бы не сделал. Вы чего? Это же мстительный дух, он не может покинуть своей коморки. Совсем уже...» Тут я не удержался. «Ребячество, конечно, чего уж, но более удачного момента для этого просто не найти». Бесшумно шагнув парню за спину, я плавно поднес руки к его шее, а это не так-то просто, он намного выше меня. А потом, сняв часть сокрытия, глухим и хриплым голосом провыл: «Ты в этом уверен?» Я с силой впился ему в шею ногтями, тут же, впрочем, отпустив и бросив немало маны на телепортацию. Благо, дело происходило недалеко от двери, а как выглядит коридор, я отлично запомнил. И, с громким хлопком, исчезнув из комнаты, я вновь сотворил великое сокрытие уже в коридоре. Что тут началось? Сам этот ублюдок заорал, перемежая вопли руганью. Фроська просто визжала, как свинья, 100-килограммовой пулей вылетев из комнаты. Дети постарше бегали в панике, а вот те, что помладше, даже позволили себе восторженные крики. Еще бы, на их глазах все местные главари превратились в визжащих трусов, благо хоть в штаны не напрудили. Да уж, вот так оно и бывает с теми, кто упивается своим ничтожным превосходством над слабыми. Просто находится кто-то посильнее, повыше, или в жизни банально случается что-нибудь по-настоящему сложное. И вот бывшие царьки ползают на коленях и скулят в готовности засунуть языки кому-нибудь. Впрочем, не будем о грустном. Под всеобщий шум и хаос, я подобрался к улыбающейся Лизе, явно узнавшей мой голос, и прошептал: «Пусть эта корова отведет тебя к призраку. Поболтайте там, она испугается войти следом. Ты ведь ради этого поехала сюда вот так, сама по себе?» «Угу», — кивнула Лиза, и, дождавшись, пока паника уляжется, напомнила о себе. «Так что, меня теперь не накажут?» — с вызовом бросила девочка. «Умница, уже осваивает технику провокаций. Раз вы все так боитесь, еще чего?» — торжествующе прошипела наставница. «Фроська, а ну вернись и оттащи Лиску в комнату. Эй, ты там не обоссалась хоть?» «Не обоссалась». На негнущихся ногах Фрося все-таки вернулась и, толкая в спину, повела Лизу куда-то из зала. И непонятно было, кто тут кого пленил. Фрося Лизу, или наоборот. На этом я Лизу оставил одну. Фрося не посмеет ей ничего сделать, а если и решится, Лиза уже показала, что способна себя защитить. А разговор с тем мальчишкой вообще сугубо ее личное дело. Как фамильярщик должен первого своего фамильяра связать с душой сам, по своей воле, без мудрого наставника за плечом, так и некромант. У кого не хватит духу наедине и на равных беседовать с мертвецами, тому нечего делать в этом ремесле. В одной из школ моего мира для некромантов был простой экзамен. Их запирали в катакомбах под вытравленным древней чумой городом на ночь. Вернется к утру с парой скелетов за спиной. Молодец, сдал. Не вернется. Ну, все знали, на что идут. А если каким-то чудом не сумеет поладить с мертвецами, но все равно вернется, на комиссии всегда дежурили люди гильдии наемников. Там такие безбашенные авантюристы всегда нужны. Один мой знакомый как раз стал наемником именно этим путем. Ну а у меня здесь другие заботы. Когда все успокоились, а воспитательница слегка отлупила для острастки пару ребят и ушла, я сел в свободный угол и стал размышлять, как я могу исправить это ужасное положение. Я точно могу, но как будет лучше? Убить воспитательницу? Что это даст? На какое-то время воцарится хаос. Потом какая-нибудь проверка, или бухой сторож, найдет ее труп. Начнут проверять, выяснять, перетаскают всех детей на допросы, на которые всем на деле будет плевать. Может быть, распихают ребят по другим детдомам, где они вольются в такую же бандитскую среду, но уже точно на правах низшей касты, а скорее всего, оставит здесь. Поставит во главе очередную такую же воспитательницу, или того же бухарика-сторожа. Почему нет? Государству плевать на этих детей, это отбросы. Да и у самого государства полномочий очень мало, в этом мире бал правит кланы и корпорации. Даже монарх силен потому, что представляет самый могущественный клан. Монарх силен, лично он, может его спецслужбы, но не государство. К тому же, в этом хаосе наверх выплывет самый сильный, жестокий и цепкий. Я посмотрел на парня-полудемона, страстно унижающего своих подсосов за то, что те ничего не сумели сделать. Да, думаю, тогда он окажется на вершине. А Фроську, быть может, также найдут в уголке с перерезанным горлом. Мало ли, в темноте напоролась на нож. Кто разбираться-то будет? Нет, оставлять эту бабу тут нельзя, вопрос решенный. Но сейчас ее смерть ничего не решит. Но что тогда? Запугать ее до полусмерти, чтобы стала шелковой, это точно сработает. Я таких людей знаю, но это путь в тупик. Я ведь не смогу каждую, скажем, неделю ездить сюда, проникать и повторять сеанс, освежая ей память. Не смогу. А значит, она быстро отойдет и начнет вновь прощупывать, что ей можно, а что нельзя. И со временем все станет как было. А если и нет, если ее проймет, или она даже раскается. Я вновь посмотрел на парня. Он как раз схватил свою девчонку за волосы и куда-то поволок. Да, и в этом случае он просто окажется на вершине. Подомнет наставницу под себя. Нет, я должен действовать иначе. Официально, но не официально. Писать всякие там петиции точно не вариант. Я уже говорил, что здесь правит бал клана и частные фирмы. Частные фирмы, как, например, то детективное агентство, где работают Настя с Мироном. Они ведь, Мирон, Настя все-таки долгорукая, хе-хе, приемные родители Лизы. И не будет ничего удивительного в том, что они заинтересовались, а где же росла их новая дочь. Заинтересовались и провели независимую журналистскую проверку. А затем раздули из этого скандал, который что, хм. И тут я вспомнил, как часто по телевизору всю мою жизнь в этом мире я видел репортажи о благотворительности. Боги, да Настя с Мироном сами иногда делали их в Перми, прославляя долгоруких. Пусть появится некий независимый род, который выкупит этот детдом или хотя бы поставит в него своих людей, жестких, умеющих работать с маргиналами, но подконтрольных и адекватных. Какой это будет род? Да какой угодно. Дашковы, долгорукие. Мирон явно тоже не из семьи столяра и плотника. В крайнем случае Валерий идейку подкинем. Кажется, Бестужева частенько на чем-то пиарится. Демонов, вон, по улицам гоняют. Да, вот как нужно сделать. Все нужные знакомства, чтобы осуществить это в кратчайшие сроки, у меня есть. Не зря жизнь прожил, ну, еще не прожил. Живу. Исправлю ли я этим ситуацию с беспризорниками в стране в целом? Оставлю этот вопрос ханжам, сидящим на диванах. Если можешь помочь конкретным невинным детям, если судьба так уж сложилась, не оправдывай отказ в помощи тем, что так ты не спасешь всех. Лучше помочь хоть кому-то, чем не помочь никому, но зато считать себя охеренным мыслителем. Решив для себя этот вопрос, я легко поднялся на ноги и отправился вон из зала. Решать еще один, другой. Ведь я могу помочь не только всем в детдоме и потом, но и конкретным ребятам прямо сейчас. Разобравшись с самой опасной и независимой тварью в этом заведении, и эта тварь, отнюдь не жалкая воспитательница. Ей будет довольна и тюрьмы, уж Настя с Мироном позаботится, чтобы она не отделалась увольнением. Ну а если чудом отделается, разберемся с ней уже там, за оградой заведения, лично прослежу. А здесь, внутри, есть чело-существо куда опасней. Тот, для кого приставка полу в слове полудемон явно служит лишь обузой. Будь он полноценной темной тварью, уверен, он этих детей бы еще и жрал. Я без труда увидел в его глазах тот самый огонек мрачного безумия маньяка, который обычно сочетается с ледяной расчетливостью палача. И сцена, которую я застал, пройдя на запах его ауры, лишний раз меня в этом убедила. Я думал, он утащил ту дамочку для чего-нибудь нелепого и неприятно смешного. Ну там, подростковый секс, то да сё. Но нет, ничего незаконного я здесь не обнаружил. Незаконного в этом плане. Потому что он просто схватил девчонку за горло, прижал к стене в маленькой подсобке и вытягивал из нее жизненную силу. Немного совсем, она, когда очнется, почувствует разве что головную боль. Но вытягивал, я отчетливо чуял эти потоки свежей праны. А алый блеск рук парня даже видел. Так грубо и в лоб он действовал. Так вот что он подразумевал, говоря о том, что станет сильнее. Видимо, полноценно, как демон, поглощать души либо не умеет, либо боится. Вот и сосет понемногу, как поганые вампиры. Благо, уринодемоническая сила проявилась более полезно и адекватно. Видимо, она так не хотела, чтоб ее папаша преуспел и добрался до нее, что сила оформилась в пресловутый провал. А этот, похоже, с детства рос тем еще жлобом. Ну или его мамашу оприходовала тварь другого вида, не отец Лигита. Не так это важно. Важно другое. То, что решение надо принимать прямо сейчас, пока никого нет рядом. И вот тут я принял его быстро. Думаю, ни единая живая душа по этой сволочи плакать не будет. Да и управлением, в отличие от воспитательницы, он не занимается. А лишний детский труп станет еще одним поводом для хорошего журналистского расследования. Нормального ребенка я бы ради такого не тронул. А вот эту мразь, тут же решив, что механическая смерть не годится, обвинят еще его даму в убийстве, я стал действовать иначе. Обратившись к заклинанию, свои силы мне еще понадобятся, плеснул в него благодатью, отчего он резко дернулся, грубо бросив тело девушки на пол. А затем я прошептал «неодолимый кошмар» и стал вилвать туда побольше маны. Каналы и узлы затрепетали от хлынувшей силы. Усыпить полудемона – это вам не шуточки. Но все-таки против полноценного, не наполовину архимага парень не устоял. Успев лишь резко развернуться ко мне и оскалиться, он рухнул как подкошенный, упав рядом со своей несчастной жертвой. Впрочем, она сама выбрала быть возле него. И теперь, надеюсь, поймет, чего стоит жизнь под контролем сильного. Я же аккуратно опустился в темный угол комнаты, среди ведер и ящиков, прикрыл глаза и прошептал, уже выбрав целью себя. Глубокий сон, заклинание усыпления, сфера магии на грани моего профиля, искажение. Но обычный маг ничего сверх этого сделать бы не смог. Только вот я, благодаря дару сына неба, совсем необычный маг. Глаза я открыл уже в совсем иной реальности. В кошмарном сне полудемона. Надо сказать, врагу не пожелаешь. Но ничего, страха я не испытывал. Если уж я ребенком одолел именованного кошмара на его территории, что мне теперь какой-то мальчишка, пусть даже очень злобный и мерзкий. Глава 25. Возмездие. Часть 2. Лиза шла по коридору в глубокой задумчивости. Она уже поняла, что Фрося боится ее куда больше, чем она Фросю. Девочку это даже немного смешило. «Хе-хе, эй, ты чё ржёшь?» – запыхтела огромная девчонка за спиной, но тронуть не посмела. Да и про то, что отнимет паёк, уже не заикалась. Правда, Лиза уже совсем не хотела оставаться здесь на ночь. Она хотела поскорее увидеться с тем призрачным мальчиком и пригласить его уйти наконец отсюда. Так что вопрос Фроски остался без ответа. Лиза уже не та дрожащая маленькая девочка. Если кому-то плохому от нее что-то надо, пусть просит настойчивее. О том, что что-то не так, Лиза начала подозревать еще на полпути. Не такой уж он и длинный этот путь. Вообще-то, надо просто пройти через весь длинный коридор, ведущий из одного конца второго этажа в другой, в тот, где и расположена комната, ставшая комнатой наказаний. Но уже на середине этого коридора Лиза замедлила шаг и спросила, а почему тут так пыльно? Вроде же убирали раньше. Мелочь, сущий пустяк. Но эта мелочь почему-то так въелась в память о детстве Лизы, что та не смогла ее проигнорировать. Возможно, дело в том, что в эту комнату ее чаще не вели, а тащили, и она постоянно падала на пол, ища на нем, за что бы зацепиться. Вот и разглядывала его во всех подробностях. Предательски гладкий и блестящий. «Не болтай», — шикнула Фрося, но потом, поковыряв носком туфли пыль, все-таки ответила. «Не водим мы сюда никого. Давно уже. Честно, Лиска, я и тебя не хочу туда вести. Я ж тебя вот такую мелкую помню». «Угу», — буркнула Лиза без тени ностальгии. «Как ты пайки у меня отбирала и держала, пока меня били. Я тоже помню. Хотя хотела бы забыть». «Во как сказала. По-взрослому, как в кино». Фрося аж рот раскрыла от удивления. Потом закрыла. Потом раскрыла вновь, но уже чтобы сказать. «Думаешь, мне все это сильно нравится?» «Думаю, да. Я помню, как ты улюлюкала все время». «Да я не про то вообще». Фрося с омерзением осмотрела себя, похлопала по жирным лоснящимся бокам, оттянула складку кожи под платьем. «Я про это. Про пайки эти ваши. Будто я рада, что их отбирала. Я теперь в натуре как свинотина». На секунду Лизе даже стало жалко девочку, столько обреченности мелькнуло в его словах, но только на миг. Потом Лиза вспомнила. «Так ты же буквально сегодня грозилась еду у меня отнять. Че вот ты на жалость давишь?» В глазах толстой девочки мелькнула ненависть, а рука сжалась в кулак и дернулась так, что Лиза подумала, вот сейчас-то я и получу. Но нет, Фрося скривилась, но сдержалась. Тяжело вздохнула и ее плечи опустились. Может, сыграл роль страх, а может, к 14 появились какие-никакие мозги, но она не стала злиться. Вместо этого она ответила, да какая теперь-то уж разница. Раньше надо было думать, а теперь я вот это. А о том, что мне хоть когда-нибудь хватит денег на услуги магов, здоровье поправить, нечего и мечтать. У меня просто нет уже выбора, остается только под наставницей ходить. Выбор есть всегда, тихо ответила Лиза, опустив глаза. Ей было жаль Фросю, но она уже достаточно взрослая, чтобы понять, жалость здесь неуместна. Так меня учил один мой друг. «ФФ, тоже мне», фыркнула Фрося. «Красивым хорошо говорить, что внешность не главное, богатым, что деньги не главное, а тем, кому повезло по жизни, что выбор есть всегда. Пошли уже, скучно мне с тобой тут». «Ты не права», просто ответила Лиза, но все-таки пошла дальше. В конце концов, она сюда не с Фроськой болтать приехала. Да и той сейчас явно страшно тут находиться, аж трясется вся. Ладно, короче, куда идти знаешь, сама дойдешь, чай не маленькая. Остановилась в конце концов конвоирша. И это, если не пойдешь туда, я тебя не сдам. Но и ты не сдавай, что я разрешила, поняла, соплячка. Я пойду, так же тихо ответила Лиза. Показушную брань она пропустила мимо ушей, ведь ее стало занимать совсем другое. Амулет на груди стал приятно теплым, начал греть кожу под кофтой. И дело тут явно не во Фроське, как Лиза сначала подумала. Да и воздух тут какой-то тяжелый тут воздух. Лиза прикрыла глаза, как их учили еще на аурочтении, а потом Костя и дядя генерал. Посмотрела вперед, в темный коридор, рассеянным зрением. По спине пробежали мурашки. В астральном спектре коридор предстал отнюдь не просто темным и пыльным. Он будто был наполнен тяжелыми душными миазмами. Лиза вспомнила, что так часто рисуют в восточных мультиках, которые любит тетя Эльдана. Коридор будто подсвечен грязно-фиолетовым сиянием. Девочка вспомнила, что так рисуют помещения, в которых поселились злые духи. Но ведь тот мальчик не был злым. Лиза привычным движением выхватила свой посох, чем лишний раз напугала Фросю. «Эй, мелкая, ты че творишь, я же ничего тебе». «Да тише ты», не удержалась Лиза. «Рассказала бы лучше, что там такое в комнате, а то ты сама не знаешь, мелкая. Призрак там, ты ж его первая и увидала, за что тебе тумаков отвесили, забыла уже». А нет, ничего Лиза не забыла. Пусть память раннего детства уже всплывает в голове совсем смутными образами, но зато это часто приходит во снах. Благо, в последнее время что-то всегда защищает ее от самого страшного в этих снах. Лиза никогда не может запомнить, что именно, но точно что-то хорошее. А еще Лиза отлично помнит, что призрачный мальчик в комнате всегда был добр к ней, всегда ее утешал, а другим вообще почти не являлся. Он же раньше хорошим был, никого не трогал. Повысила Лиза голос, и коридор будто содрогнулся, словно незримая еле заметная волна прошла от дверей комнаты, но больше ничего не случилось. Фрося тоже это почувствовала. «Да не знаю я, ты же духов видишь, ты и ковыряйся тут, а я пошла, все, я сюда вообще никогда не хожу, ясно тебе». И девочка грузно развернулась, уходя быстрым шагом. только шлепанье ее тапочек эхом отдавалось в коридоре. Лиза смотрела ей вслед, смотрела на ту часть прохода, где горели тусклые старые лампы, где через входную дверь был виден свет, льющийся из общего зала. Она колебалась, но, резко зажмурив и распахнув глаза, преодолела в себе эти колебания. Некромантка она, или кто, в конце концов зря что ли она сюда приехала, да еще Костю притащила. Интересно, как он там, сказал, что займется какими-то своими делами, а Лиза должна справиться сама. Шаг, второй, третий. Только ее топанье нарушает тишину коридора. Вот она уже стоит перед дверью. Та закрыта, но явно не заперта. Лиза посмотрела на замочную скважину, тут же поняв, в чем дело. Место, где должен находиться замок, выплавлено и словно размазано по двери. Похоже, починить замок все просто боятся. Раньше-то в этой комнате в наказание запирали. Лиза это точно помнит. «Эй!» – дрожащим голосом позвала она, вместе с тем постучав. Тихо-тихо, но ей показалось, что оглушительно громко. Есть там кто? Тишина была ей ответом. Или не совсем тишина. Девочка замерла, прислушиваясь, будто в комнате сквозняк подул, хотя никаких окон в ней не было. Ладно, раз ответа нет, значит никто не будет против, если она зайдет, верно ведь? Лиза сделала шажок назад, и навершием посоха толкнула старую дверь. Да, точно. У нее ведь есть ее посох, а в случае чего, она знает, как защититься от обычных злых духов. Ее этому еще в прошлом году долго учили, а с посохом все еще эффективней. Сознание ребенка в этом возрасте еще очень гибкое. Маленький человек легко лепит сам из себя то, что хочется, подчеркивая то, что нравится, и напрочь выбрасывая из головы все неудобное. Так что, даже стоя посреди темного коридора, полного явно недобрых эманаций, совершенно одна, такая маленькая и хрупкая, Лиза преисполнилась оптимизма. Ее ведь учили такие могущественные ребята. Вот тот же Костя. Лиза уже иногда задумывается, а чего это он такой сильный и необычный. Но пока ее это скорее восхищает, чем озадачивает. И она, дождавшись, пока дверь со скрипом откроется, храбро вошла в такую памятную комнату наказаний. Девочка и сама не знала, чего стоит ожидать. В ее голове пронеслась куча сцен из книг-страшилок, которые детям читать не разрешают, но они все равно всегда знают их лучше взрослых. Читала такие и Лиза, чего уж там, и теперь ожидала чего угодно: похлопывания по плечу, жуткого голоса, захлопнувшейся за спиной двери, или просто нападение голодного духа. Но нет, все оказалось куда прозаичнее отчего, впрочем, не менее жутко. Комната не была погружена во тьму. Ее озарял бледный мертвенный свет, исходящий от фигуры. Фигура эта висела под потолком в самом центре комнаты. Как повешенный, на автомате пробормотала Лиза под нос, вспоминая еще одну книжку. Как вдруг безликая сияющая зеленоватым фигура резко обрела лицо. И лицо это уставилось прямо на Лизу. «Уходи!» – прогудел неживой голос. И Лиза узнала его. «Да, это тот самый мальчик. Только за прошедшие 5 лет он сильно изменился. Убирайся!» «Я сказал, что здесь никто больше не будет никого мучить». Словами призрак не ограничился. В комнате резко похолодало, и поднялся сильный ветер, буквально сбивающий с ног. В девочку полетели какие-то мелкие щепки, детали мебели. Да, комната наказания оказалась изрядно разрушена. Даже штукатурка кое-где слезла со стен, а еще повсюду порченная эктоплазма. Мистер Н, бывший раньше злым духом, отлично научил Лизу выявлять признаки таковых. Тут все налицо, непроизвольное явление. Начало громко перечислять Лиза, перекрикивая шум ветра. В первую очередь для собственного успокоения. Зацикленность на одной идее. Сгущение эфира вокруг. Отбрасывание порченной эктоплазмы, содержащей негативные эмоции. Разрушение всего вокруг. Выкрикивая это со страхом в голосе, находясь на грани паники, Лиза, тем не менее, не отступала. Она пришла сюда поговорить с этим мальчиком, и она поговорит, хочет он того или нет. Такая уж у некромантов работа. Усмирение мертвеца. Зажмурившись, пискнула девочка, попутно представляя, как мана из ее источника льется через посох, попутно преобразовываясь в некротическую энергию, а затем обретая отрицательный заряд и рассеиваясь в воздухе плотным облаком. Работай, работай, работай. Ветер стих. Лиза робко открыла глаза и увидела, что в комнате стало чуть темнее. Мертвенно-фиолетовое свечение призрака ослабло, стало более спокойным. Куски мебели и штукатурки перестали лететь ей в лицо, Воздух чуть потеплел, а мальчик проявился более детально, обретя очертания, знакомые Лизе с детства, просто заметно искаженные, будто в кривом зеркале. Осенью они как раз посещали парк с такими. Тогда было весело, сейчас что-то как-то нет. «Ты понимаешь меня?» «Да», — безэмоционально кивнул дух. «Все-таки нашли какого-то некроманта. Но почему ты такая мелкая? Старая тварь экономит даже на этом. Неужели он ее не помнит?» Мистер Н говорил, что при становлении мстительным духом память может сбоить. Но он ведь не мог забыть ее насовсем. Самозарожденная нежить же не должна. «Я Лиза. Ты забыл меня, это же я. Мы уже беседовали с тобой раньше, когда я была совсем маленькая». Он посмотрел на нее залитыми белым светом глазами, повисел какое-то время в тишине, продолжая мерно мерцать, а потом медленно заговорил. «Да, кажется, я помню тебя. Ты была здесь, когда я еще верил, что что-то может измениться. Мы хорошо ладили. Да, это я, ты вспомнил. А что с тобой стало, почему ты теперь такой? Главное ни в коем случае не останавливаться, не прекращать диалог. Призрака делают личностью воспоминания, все, что его связывает с жизнью. Те, кто утрачивает целостность и становится обычно злыми духами. И, пока действует усмирение нежити, нужно, чтобы он вспомнил как можно больше. Иначе придется действовать другими методами. Лизе очень-очень не хотелось к ним прибегать. Она ведь хочет дружить, а не подчинять себе. Какой такой? Я всего лишь понял, что ничего никогда не изменится. И решил, что больше не хочу этого видеть. Здесь больше никого не наказывают. Здорово, правда? Правда ведь? Вновь поднялся ветерок, но пока легкий. Все-таки заклятие, благодаря посоху, вышло не слабым, лишь бы оно подольше продержалось. Но теперь всех просто наказывают иначе, а тобой пугают других детей. Ты ведь не этого хотел, не этого, не стал спорить мальчик. Призраки вообще обычно очень прямолинейны, но я хотел слишком многого, хотел кому-то помочь. Теперь я хочу отомстить, за себя, за других. Если меня не уничтожат раньше, я вырвусь отсюда и убью всех, кто мучил других. Лиза замерла с открытым ртом. Вот так просто убьет всех? Она пока не вполне понимала концепцию смерти, но все-таки лучше, чем многие ее сверстники. И уж точно она понимает, что никто не хотел бы, чтоб его убивали. А вот кое-чего другого не понимает. Может, она еще маленькая и глупая, но, а что изменится, если ты всех их убьешь? Тогда от тебя избавятся уже полицейские, или кто, а потом придут новые. Ну и пусть, прозвенел яростью ответ мальчика. Пусть избавит меня от этого существования. Я все равно не могу выйти из комнаты. Я, воплощение всего того зла, которое было сотворено здесь. Я, нет, ты, мальчик, который рос в этом детдоме. Просто ты умер тут. Но от этого ты не стал каким-то там воплощением чего-то там, а остался собой. Я же помню, ты же всегда помогал мне, когда мне было больно и страшно. Когда я лежала тут маленькая и вся в крови. Вся в крови, эхом вторил призрак. Его свечение вновь начало загрязняться, но пока понемногу. Кровь. Так много крови невинных пролито здесь. Я не смог больше терпеть этого, и я, и ты сдался. Сорвалась на фальцет Лиза. А нельзя, нельзя сдаваться. Ты был мальчиком, просто немного мертвым, был собой, а потом выбрал стать бездушной тварью. Я ничего не выбирал, протянул мальчик, и ветер усилился, стал вновь холодным, задувающим под кофточку. Медальон на груди Лизы стал чуть горячее. Я просто неприкаянный дух, в моей душе нет живого тепла, я обречен впитывать энергию, что разлито вокруг. Вокруг меня разлита только боль и ненависть, такова моя судьба. Да нету никакой судьбы, нету. Аж зажмурилась от переполняющей ее злости на дурацкого мальчишку Лиза. Ты просто оправдываешься, а выбор вот всегда есть. Ты много лет выбирал быть собой, а потом я устал. Устал бороться без толку, что я мог утешить пару одаренных ребят, которых розгами избили в мясо, а теперь здесь больше никого не бьют. А теперь дети сами наказывают друг друга. Ты просто выбрал спрятаться тут, сказать: вот, теперь это моя комната, уйдите все, а пока я не вижу, делайте что хотите. Амулет на шее вдруг стал нестерпимо горячим. Вскрикнув, Лиза выставила вперед посох и попыталась влить туда побольше маны. Сработало. Густая волна бледной энергии, от которой явно не стоило ждать ничего хорошего, хлынула от призрака к девочке, но бессильно расплескалась о посох. Вот, тебе обидно, значит я права, торжествующе пропищала Лиза, ободренная силой своего могучего артефакта. Права, это не так работает, глупая девчонка, выдохнул призрак. «Почему все девчонки такие глупые и самоуверенные? Ты говоришь так, будто это вообще что-то значит». «Не поняла, что значит что-то? Ну окей, был у меня выбор, вот такой вот я слабак, выбрал неправильно. Ну и что теперь? Теперь я просто местное проклятие, никуда не могу даже выйти, и этого никак не изменить». Лиза аж задохнулась от возмущения. «Ну почему эти мальчишки все время считают, что все знают лучше всех, хотя на самом деле, что на самом деле Лиза придумать не смогла, но чувствовала свою глубокую правоту, а потому выпалила: «Ты опять фигню говоришь». «Что?» — пришла очередь призрака переспрашивать. «Фигню говоришь, говоришь». «Так, я говорю, что ты говоришь фигню, вот, смешная ты, и ничего подобного, это ты смешной, висишь тут такой важный, светишься, стулья кидаешь. Я приехала сюда, прошла через всякое, чтобы с тобой поговорить, чтобы тебя вытащить». «Вы вытащить?» — аж засиял ярче парень, но Лиза не обратила на это никакого внимания, продолжая тараторить, зажмурившись. «И ты даже узнал меня, даже вспомнил. Ты сейчас говоришь со мной, ты, а не какое-то там проклятие. Ты — это еще ты. И пока ты жив, ой, да пофигу. Пока ты — это ты, ты всегда можешь делать выбор». Воздух в комнате вновь заледенел, на изъеденной стенах даже проступил иней. Но на этот раз лицо призрака выражало не угрозу, а испуг, беспокойство. «Беги отсюда!» — выкрикнул он. «Твое заклятие спадает. Я могу убить тебя. Если и убьешь, то сам будешь в этом виноват, и вечность будешь мучиться потом. Вот, а я выбрала, я никуда одна не уйду, а иначе все было зря. Тогда сделай что-нибудь, пока заклятие не спало окончательно. Аарх, убирайся, или умрешь, посмевшая нарушить границы». «Да вообще пофиг мне на твои придурочные границы, понял?» — крикнула Лиза в ответ, увидев, как сияние призрака быстро загрязняется, наполняется темными эмоциями, и рывком выставила вперед свой посох, вливая в него побольше маны. «Давай, призрак, полезай внутрь гребаного посоха». «Согласен». Комната уже наполнялась свистом ветра и шумом взлетающего мусора, грязный эфир стал быстро сгущаться, грозя превратиться в вязкую астральную жидкость. Но среди этого хаоса Лиза услышала тихий мальчишеский голос: «Да, согласен». И висящий под потолком силуэт неумолимо потащила, потянула к посоху. Миг, и Лиза стоит одна, среди кромешной темноты, а вокруг лишь гремят падающие на пол куски мебели. Еще миг, и тьма озаряется бледно-синим светом, то загорелся сапфир на навершии. Лиза поднесла его к глазам, робко заглянула внутрь. Изнутри на нее посмотрело чуть искаженное, но вполне узнаваемое лицо парня лет 10, такого, каким она помнила его с детства. «Мне нужно время избавиться от темных энергий», — раздался грустный голос в ее голове. «Но я уже так чувствую себя намного лучше. Я теперь не местное проклятие, но что я теперь такое? Ты мой друг», — твердо и уже без страха ответила Лиза. «Друзья ведь друг другу помогают. Вот я тебе и помогла немножечко». На нее вдруг напал приступ скромности, так что она стояла и смущенно ковыряла полы зимней вязаной кофточки. Вот вроде и совершила поступок, может даже подвиг, а вроде и неловко себя за это нахваливать. Точно, надо найти Костю, пусть он скажет, крутая она или не очень, а поможет ей в этом. «Слушай, а ты можешь мне помочь?» — посмотрела она в камень. «Найти другого моего друга. Он тут. Я понял тебя, увидел в твоих мыслях», — не дал ей договорить мальчик. Его лицо исказилось какой-то тревогой, Лиза сразу это почуяла. «Что такое?» «Твой друг, он где-то недалеко. Я хорошо знаю детдом, но с ним что-то не так, что-то совсем не так. Я такое хорошо чувствую». У Лизы чаще забилось сердце. «Неужели у Кости что-то может не получаться?» «Да не, ерунда какая-то. Просто глупый призрак еще не знает, какой Костя крутой. Но это не повод не поспешить к нему на помощь. Ведь друзья всегда должны помогать друг другу. Веди меня, говорящий камушек. Эй, у меня вообще-то имя есть». «Да, а какое?» «Я не помню, но вспомню, скажу. Никакой я не камушек». «Хорошо, тогда веди меня, друг. Поможем Косте».